«Вкладывали бы», — спокойно ответил Ионов, — «и платили бы. Вы не хуже меня это понимаете». «Да зачем же? Мы бы нашли, куда направить эти деньги». «Да затем, дорогой Владимир Игнатьевич, что ребенок, у которого внезапно отняли любимую игрушку, начинает орать, плакать, визжать, топать ногами, замахиваться на маму с папой кулачками и жаловаться на них всем подряд. Если закрыть фонд, то как поведут себя все те люди, для которых эта работа была любимой и, заметьте, прибыльной? Именно так и поведут». И уже не связанные подпиской о неразглашении и высокой зарплатой, всем все расскажут. Представляете, какой поднимется скандал в стране? Оказывается, государство целенаправленно вкладывало деньги в то, чтобы развалить правоохранительную систему, чтобы бандиты безнаказанно разгуливали по улицам и стреляли в честных тружеников, отнимая у них последнее, чтобы коррупция и беззаконие процветали, ну и так далее. Вы же понимаете, что в научных разработках это все не так, и цели у программы совсем другие. Но в случае громкого политического скандала формулировки будут именно такими. А вам это не нужно, и вы готовы платить, вкладывать большие деньги, чтобы этого не допустить, даже если сама программа вам не нужна и не интересна. Поэтому я снова задаю свой вопрос: как мне поступить? Какой выбор сделать? Дверь кабинета приоткрылась, и Владимир Игнатьевич, собравшийся было ответить, умолк и сделал знак рукой: «Входите». Горничная, немолодая женщина с тонким недобрым лицом, внесла поднос с чайником, чашками и двумя блюдцами. На одном бутерброды, на другом выпечка. Ловко и быстро расставив все на столике и налив чай, она вышла. Ионов поднес к губам свою чашку, сделал глоток и удовлетворенно улыбнулся. Хоть и нелюбимая им рублевка, а чай здесь заваривали хорошо. «Евгений Леонардович, мы с вами договорились, что вы поддерживаете научную сторону программы до тех пор, пока мы не примем решение о ее реализации. Я понимаю ваши сомнения и колебания. Время идет, и ничего не происходит». «Поверьте мне, ждать осталось недолго». «Недолго — это сколько?» «Я не зря напомнил вам о моем возрасте. Период времени, который в вашем представлении является недолгим, для меня может оказаться непреодолимым». «Ну, не надо так пессимистично, что вы? Вы в прекрасной форме. 2-3 года для вас не срок». «Вы точно уверены, что речь идет именно о 2-3 годах?» «Точно, Евгений Леонардович, совершенно точно. Следующие выборы в 2008 году, и новый президент начнет свою деятельность с реализацией вашей программы. Тем самым он обеспечит себе крепкую репутацию в народе, и его наверняка выберут на 2-й срок. Таким образом, мы планируем обеспечить стабильность власти на 8 лет». «Значит, ждать как минимум до весны 2008 года, то есть 3,5 года. Долго. Здоровье может подвести. И все эти 3,5 года ему придется бороться за каждую вакантную должность, расставаться с друзьями и наживать врагов. Нет, это невозможно. Он просто не выдержит. В молодости конфликты переживаются легче. Подумаешь, с одним поссорился, с другим подружился. А в старости на место потерянного друга или соратника никто уже не приходит, и все больше пустот образовывается вокруг, и все страшнее одиночество. «Я бы предложил другой вариант», — задумчиво проговорил Ионов. «Введите в игру нового министра внутренних дел уже сейчас. Уберите министра нынешнего, он все равно не пользуется любовью у населения. Приведите нового человека, и пусть он начнет реализацию программы». «Вы считаете, что сейчас момент благоприятный?» «Нет, я так не считаю». «Но что такое благоприятный момент?» «Это гарантия того, что эффект получится долговременным и прочным, на перспективу, на десятки лет. Если начать программу в любой другой момент, она все равно даст эффект. Вопрос только в его длительности». Начнете сейчас, на ваш век хватит. 9-10 лет, я вам гарантирую. Новый министр начнет реализацию к середине 2007 года. Станет очевидным, что он сделал все невозможное. Обеспечил безопасность населения и поставил правоохранительную систему на службу гражданам, а не чиновникам и политикам. Вы делаете его премьером, это будет встречено страной с пониманием и одобрением. Он идет на выборы в марте 2008 года и легко их выигрывает, после чего немедленно меняет верхушку прокурорской и судебной систем, и в этих системах начинается реализация их части программы. В течение всего первого срока, до 2012 года, программа работает и набирает обороты, и люди с удовольствием проголосуют за него еще раз. Ваша стабильность на 8 лет будет обеспечена. «Мы рассматривали такой вариант», — осторожно проговорил Владимир Игнатьевич. «Но у нас сегодня нет подходящей фигуры для такой игры. Мы думали о нынешнем министре».